«Скажите», — тихо сказал он, — «а может быть такое, что лорд, что он, не убивал твоих родителей?» — спросил Люциус. «Видишь ли, Гарри, никаких свидетелей того, что тогда произошло, нет. Ты был еще совсем малышом, тебе было практически невозможно понять, что происходит. Извлечь настолько ранние воспоминания просто невозможно. После этого твой мозг будет безвозвратно поврежден, а этого никто не хочет. Все, что мы знаем, это то, что твои родители погибли, лорд исчез, а тебя отправили в безопасное место. Теперь мы узнаем, что тебя отправили к маглам, и место там было явно небезопасное, так что может и остальные сведения неправда. Ну тогда действительно, с явным облегчением проговорил Гарри, как же можно мстить, если ничего не известно, а вдруг все было совсем не так, и вас ведь там точно не было, и я вообще никому не хочу мстить, а тем более убивать. Пусть преступников ловит полиция и судит суд, все должно быть по закону. Каролайн тепло улыбнулась мальчику. «Я очень рада, что ты так думаешь, Гарри», — сказала она, — «поверь, я не меньше твоего хочу узнать, что тогда случилось». Гарри сосредоточенно кивнул. Фэй вздохнула. Драко с интересом посматривал на друзей. Наконец взрослые переместились в кабинет. «Ну что?» — тут же спросил Драко. «Будете жениться?» Фэй хмыкнула. Гарри покраснел. «Ладно тебе», — пробормотал он. «Нам еще рано. Раньше бывало, из колыбели сговаривали», — не согласился Драко. «Это у нас сейчас развели эту, либеральную. С колыбели, это точно перебор», — буркнула Фэй. «Мои родители были помолвлены в школе», — сказал Драко. «И их никто не спрашивал», — удивился Гарри. Драко пожал плечами. «Могли и не спрашивать. Посчитали гороскопы, проверили магию. Ну и выгоду от союза родов учли. Твои папа и мама друг друга любят», — заметил Гарри. «Это заметно. В правильном браке любовь и уважение приходит», — ответил на это Драко. «Предки не дураки были. Это целая наука, если хочешь знать. Но мы с Гарри тогда можем и не подходить друг к другу», — сказала Фэй. «Это же просто договор, чтобы прекратить вражду. Тетя Каролайн заставлять точно не будет. Хотя они с Барти меня учат, как управлять поместьем, вести хозяйство и как правильно нужные ритуалы проводить. И приданое приготовили, положили деньги в сейф». «Ритуалы?» — переспросил Гарри. «Ну да», — кивнул Драко. «От хозяйки дома очень многое зависит. Не зря же говорят о хранительницах очага, это не пустые слова. Если все делать правильно, то в доме будет достаток и благополучие. Все будут здоровы и счастливы. Тебя тоже учить будут, ты же понятия не имеешь, как быть главой рода. Так что тебе нужна знающая жена из хорошей семьи». Фэй Данбары выжгли, но у нее покровительство рода Краучи, а это не книзу начихал. Потом и удочерить могут. Леди Каролайн может претендовать на наследие Слизеринов. Если об этом узнают, то брачные предложения только так посыплются. Так что смотри, Поттер, не теряйся. Тебе-то что? Пробормотал уже совсем пунцовый Гарри. А вдруг я у тебя невесту уведу? Сделал страшные глаза Драко. Гарри замер, приоткрыв рот. Фэй фыркнула. Ну вас, тоже мне, женихи. Глава 20, в которой дары возвращаются к хозяйке, а леди получает предложение, от которого не может отказаться. В кабинете Люциуса Каролайн выложила на стол шкатулку с кольцом. «Ужасная вещь», — тихо сказала она. «Если есть такая возможность, то я предпочла бы вернуть ее дарительнице. Я чувствую, что просто не смогу убрать из нее крестраж. Это может стоить жизни всем нам». Барти осторожно протянул руку к шкатулке, но не дотронулся до нее. «Такими предчувствиями не стоит пренебрегать», — сказал он. Люциус кивнул. «И не надо забывать, что мы почти ничего не знаем о Певереллах. Собственно, только то, что они были. И есть то ли сказка, то ли легенда. Я бы посоветовал возвратить дар до того, как вы будете принимать наследие, чтобы очистить рот от возможных гейсов и проклятий. Честно говоря, я бы и Гарри Поттеру посоветовал избавиться от мантии. Думаю, что вы оба можете провести такой ритуал. С нашей общей посильной помощью, конечно. А разве не надо для этого собрать все три дара?» — спросила Нарцисса. «Думаю, достаточно этих двух», — ответил Барти. «Они находятся у своих законных владельцев. Палочка гуляет по рукам, ее единственным законным владельцем был Антиох Певереллу. Тут все на усмотрение вечной госпожи». «Я поговорю с Гарри», — сказала Нарцисса. «Дар, полученный обманом, не может принести счастья в род. Могу я попросить, чтобы ритуал провели в Малфой-Мэноре?» — почтительно спросил Люциус. Каролайн кивнула. Поддерживать родовые алтари вассалов было одной из обязанностей сюзерена. Гарри бережно выложил мантию-невидимку на стол в гостиной. Нарцисса ласково улыбнулась ему. «Я понимаю, что тебе непросто принять такое решение», — сказала она, — «ведь эта вещь принадлежала твоему отцу. Но от некоторых подарков действительно стоит отказываться. К тому же, мы не знаем, у кого эта мантия была все эти годы», — добавил Люциус. «Может, этот кто-то с ней что-то и сделал». Гарри кивнул. Мантия нравилась ему, но он чувствовал в ней что-то странное, будто чужое. Впервые примеряя мантию, он подумал, как будет здорово иногда прогуляться после отбоя или кого-нибудь напугать. Странные мысли. Но каждый раз, прикасаясь к мантии, он чувствовал ее чужеродность и останавливался. Тогда он еще не знал, что мантия была частью плаща смерти. От этого становилось не по себе. В Литл-Уингинге жила еще молодая женщина с седыми волосами и остановившимися, страшными глазами. Она чудом выжила в кошмарной авиакатастрофе. Тетя Петуния как-то сказала, что ее коснулась смерть. И как-то так сказала, что у Гарри мороз продрал по коже. А тут получалось, что через эту мантию он сам добровольно прикасался к смерти. Или смерть прикасалась к нему. И действительно, неизвестно, у кого была мантия 10 лет, и что этот волшебник с ней делал. Он и мантию-то мог вернуть, чтобы ему, Гарри, навредить. Кто его знает? Тетя всегда говорила, что тайком делают злые дела. Вот его подкинули ночью дяде и тете, а он им был совсем не нужен. Лучше бы отдали кому-нибудь, кто захотел бы его взять. Ведь берут люди чужих детей, растят и любят. Он знает. Да и было еще много интересного про старинные семьи и рода, что узнал Гарри. Про проклятия, Гейсы. Про то, как дарили и подбрасывали проклятые и заклятые артефакты и украшения. На Слизерине такой информацией делились охотно, рассказывая страшные истории. Может, и эта мантия такой нехороший дар, хранили его и как-то жили. А вот его отец пользовался, и все так плохо закончилось. Вдруг у кого-нибудь из детей или внуков Гарри тоже так получится, а у него дети будут. Это его обязанность перед родом. Нет уж, если так, то лучше действительно вернуть дар обратно смерти. Все будет хорошо. Нарцисса погладила Гарри по голове. Мы обязательно откроем поместье Поттеров и оживим родовой алтарь, и у тебя будет все замечательно. Сегодня же проведем ритуал, тебе придется участвовать. Но ты не волнуйся, все будет под контролем. Гарри кивнул. Это было очень интересно. Он уже видел ритуал, когда брали под покровительство рода Фей, и ему очень понравилось. Когда он вырастет и станет лордом Поттером, то обязательно тоже будет помогать талантливым маглорожденным или тем, кого как Фей выжгли с гобелена. Не всем, конечно, а тем, кто будет этого достоин. И это будет правильно. Ритуал был назначен на вечер. Гарри послушно совершил омовение и переоделся в специальный черный балахон, весь расшитый рунами. В подземном зале все было готово. Расчерчена пентаграмма, вписаны в нее нужные символы, зажжены курильницы. Вперед вышли леди Каролайн и лорд Малфой, тоже одетые в черное. Вслед за леди, поставившей в центр пентаграммы шкатулку с кольцом, Гарри бережно положил рядом мантию. За пределами дополнительно вычерченного защитного круга стояли Барти Крауч, Северус Снейп, леди Нарцисса и Сириус Блэк, который не очень понимал, что происходит, а также Драко и Фей. Они должны были засвидетельствовать происходящее. Каролайн отпила немного смешанного с зельями вина из чаши, сделанной из человеческого черепа, и протянула чашу Гарри. Тот глотнул вязкой жидкости, стараясь не обращать внимания на сам сосуд, и передал чашу Люциусу Малфою. Затем нужно было надрезать левую руку специальным кинжалом и капнуть кровью на особый символ, который сразу же засветился багровым светом. Леди Каролайн начала читать призыв. Гарри внимательно слушал. За него должен был говорить лорд Малфой. Наконец все слова были сказаны, и волшебники почтительно склонили головы. Некоторое время ничего не происходило, потом в центре пентаграммы вспыхнуло голубовато-серебристое сияние. Потусторонний огонь начал пожирать реликвии. Это было невероятное, завораживающее зрелище. Наконец дары исчезли. В зале резко похолодало, дохнуло стылой могильной сыростью, на несколько секунд стало трудно дышать. Над пентаграммой сверкнула яркая вспышка, и все кончилось. Гарри как завороженный смотрел туда, где еще недавно лежала мантия. В центре пентаграммы появилась целая россыпь крупных черных кристаллов, испускающих яркие, режущие глаза искры. «Не может быть!» – благоговейно прошептала нарцисса. «Гарри, пришел в себя Блэк, а зачем ты спалил мантию Джеймса?» Гарри с недоумением посмотрел на него. Люциус склонился над кристаллами, Каролайн последовала его примеру. Развеялся защитный купол, и свидетели ритуала подошли поближе. «Это смерть подарила?» – спросила Фэй. «Похоже на то», – ответила Каролайн. «Интересно, что это?» «Вы позволите?» – спросил Люциус, доставая волшебную палочку. Барти последовал его примеру. Кристаллы имели мощный магический фон. «Можно будет сделать защитные артефакты», — сказал Барти, — «тут на всех хватит». «Да», — кивнула Каролайн, — «я тоже думаю, что благословили всех присутствующих. Надо пересчитать». После пересчета выяснилось, что на долю Гарри и Каролайн выпало целых 5 кристаллов, а всем остальным причитается по 3. «Удачно», — проговорил страшно довольный Люциус. «Дамы смогут заказать себе серьги, или кулон, или кольцо, и запонки с перстнем для джентльменов. Вопрос только в том, где заказать. У гоблинов, я бы не совался к гоблинам», заметил Барти. «Они по-прежнему считают все свои изделия своей собственностью, да и могут потребовать часть камней в уплату. Это же сумасшедшая редкость. Лучше найти артефактора человека, и не в Англии». Люциус признал его правоту. Узнав, что у кого-то есть такие кристаллы, гоблины могли и не отвязаться, а на готовые изделия они претендовать бы не стали. «Я бы поискала мастера в Швейцарии», — сказала Каролайн. Северус в полном восторге созерцал фантастические кристаллы. «Вот это да! На его долю тоже! Невероятно!» «Гарри, Сириуса Блэка мерцающее чудо не интересовало? Зачем ты так? Это же мантия Джеймса!» «Это дар смерти», — ответил Гарри. «Без него будет лучше. Это была нечестная сделка. А раз мы с леди Каролайн вернули дары, то нас благословила сама смерть. Вот из этого и можно сделать хорошие амулеты». Сириус замер. «Дары смерти?» – спросил он. «Из сказки?» «Да, мантия и камень. Меня интересует, что сейчас с палочкой», – задумчиво проговорила нарцисса. «Что-то мне подсказывает, что вечная госпожа и ее забрала». Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор проснулся поздно. Спал он плохо. Почему-то ему приснилась сказка про трех братьев. Причем в этот раз какие-то странные люди, лиц которых было не рассмотреть, отказывались от даров, и смерть кивала, улыбалась и щедро раздавала какие-то другие подарки. Бред какой-то, кто же откажется от таких даров, приснится же такое. Но почему-то на столике, стоящем в изголовье кровати, не оказалось его волшебной палочки, ее нигде не было. Альбус исползал всю спальню, заглядывая во все щели. Бузинной палочки не было. Да что же это такое, кто украл? Кто этот негодяй? А незадолго до этого события Гарри Поттер осторожно заглянул в шкатулку с жемчужиной, а потом, счастливо вздохнув, вытянулся под одеялом. Столько всего произошло. Красивые кристаллы, которые мистер Крауч назвал черными бриллиантами, лорд Малфой убрал в сейф. Но Гарри знал, что с его камешками ничего не сделается. Он читал в книге, которую ему дала леди Нарцисса, что ни в коем случае нельзя даже прикасаться к чужим артефактам, если только сам хозяин позволит, или артефакт передадут из рода в род в качестве приданого или компенсации, а если кто-нибудь присваивал чужое, то разрушал и свою жизнь, и жизни своих потомков. Проданные артефакты часто утрачивали большую часть своих свойств, и только возвращение их в тот род, для которого они были изготовлены, возвращали в них волшебство и силу. Странная реакция Сириуса Блэка Гарри не понравилась. Он сам должен был решать судьбу мантии, и в камнях он не чувствовал той чужеродности и опасности, которая была в ней. Он попытался сказать об этом, но мистер Блэк его почему-то не понял. Вот все поняли, а он нет, и называл его несколько раз Джейми. Мистер Блэк, конечно, болеет, и его жалко, но лучше бы не лез. Лорд Малфой посоветовал сделать из трех камушков защитный комплект, а остальные два придержать. Надо ведь еще выяснить, что случилось с обручальными кольцами его родителей. Если их похоронили вместе с владельцами, то Люциус рекомендовал заказать новые с черными бриллиантами смерти. Завтра они отправятся в банк, чтобы узнать, оставил ли его отец завещание. Волшебники всегда хранили один экземпляр в Гринготсе, и нужно будет узнать, что с поместьем Поттеров и их родовым алтарем. Это же так важно. И Гарри наконец заснул. Каролайн свернулась калачиком на диване и смотрела на мерцающие кристаллы. «Интересно, что стало с Кристражем?» – спросил Барти, наполняя бокалы. «Скорее всего, вечная госпожа забрала его вместе со своим даром», – ответил Снейп. «Никогда бы не подумал, что увижу своими глазами такие кристаллы». «Я тоже», – вздохнула Каролайн, Честно говоря, я не рассчитывала на такой подарок. Это настоящее благословение. Видимо, и братья Певереллу могли получить больше, если бы их не одолела гордыня, заметил Барти. У вас есть знакомый мастер? Да. Когда мы с матерью жили на континенте, у нас был сосед, специализирующийся на изготовлении артефактов. Причем он брал любые заказы. И там нет такого жесткого контроля, как у нас. А такая редкость может привлечь много нежелательного внимания. Я завтра же напишу Геру Штайну и договорюсь с ним. Он подберет подходящий материал для оправы и форму. Северус, теперь деваться некуда. Надо будет как-то пробираться в Хогвартс. Мой отец нашел только один вход в тайную комнату. Возможно, нам понадобится помощь призраков. Снейп кивнул. Я поговорю с кровавым бароном, сказал он. Это призрак Слизерина и его слушаются остальные привидения. Может, он сможет как-то отвлечь директора, или укажет другой проход. Возьми с собой медальон, сказала Каролайн. Это послужит подтверждением, что ты действуешь от имени потомков Слизерина. Можно и Люциуса привлечь к этому делу, предложил Барти. Организовать какой-нибудь вызов Дамбдора в министерство он вполне может. Нам важно, чтобы он не узнал о том, что мы были в замке. Тем более, что Малфой им тоже будет интересно. Гарри Поттера и Фей тоже брать придется. От информации, что такая компания одновременно находилась в Хогвартсе, у Дамблдора мозги спекутся. И первый, к кому он прицепится, Северус. Может, твое явление подействует на него, как на Люциуса, хмыкнул Снейп. Хотя после этого визита события определенно ускорятся. Мы не можем подсказать, как получение наследия повлияет на метки. Кстати, о метках. Барти призвал пергамент с расчетами. Именно меткам мы обязаны тем, что нас соединило. Ведь наши с Северусом метки были связаны с тем, что жило в Квирилле. Они на него реагировали. Каролайн перехватила пергамент. «В самом деле?» – переспросила она. «А я об этом не подумала». Северус заглянул в расчеты. «А знаете, – сказала Каролайн, – я совершенно не жалею». Барти отсалютовал ей бокалом и достал из кармана небольшую шкатулку. «Собственно, вот», – сказал он, протягивая Каролайн красивое кольцо с рубином. «И вот», – Северус добавил еще одно с изумрудом. «Спасибо», – смущенно улыбнулась Каролайн. Глава 21, в которой поход в Гринготтс дает неожиданный результат, а в дружный коллектив заговорщиков вливается Макнир. Люциус Малфой вышел из камина в дырявом котле и небрежным взмахом волшебной палочки очистил свою мантию от сажи. За ним последовал Гарри. Люциус подхватил мальчика, чтобы тот не упал, и очистил и его мантию. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил лорд Малфой. Гарри до этого признался ему, что еще никогда не путешествовал через камин. «Нормально», – улыбнулся мальчик. «Только очень необычно. Не тошнит, голова не кружится». «Тогда пошли». Их провожали настороженными взглядами. Еще бы, один из ближайших сторонников того самого, можно сказать, правая рука, и мальчик который. А они тем временем прямой наводкой направились в Гринготтс. «Чем могу служить?» – поинтересовался клерк, к которому обратился Люциус. «Мистер Поттер и я, в качестве его опекуна, хотели бы ознакомиться с завещанием Джеймса и Лили Поттеров, если оно есть, конечно, и разобраться с финансовыми делами рода Поттер». «Конечно», — наклонил голову гоблин, — «прошу за мной». В отдельном кабинете их усадили в мягкие кресла для посетителей. На маленьком столике тут же появился поднос с чашками, чайником и прочими атрибутами вкусного чаепития, не исключая, конечно же, пирожные и конфеты. Гоблин важно устроился за высоким письменным столом и раскрыл кожаную папку с бронзовыми застежками, которая появилась перед ним словно бы из ниоткуда. Итак, начал гоблин, Джеймс и Лили Поттер оставили стандартное перекрестное завещание, согласно которому деньги отходят к тому из супругов, который переживет другого. В случае смерти их обоих, наследником становится их сын. В наследство входит сейф в нашем банке, ключ от которого находится у мистера Поттера и дом в Годриковой лощине. «Прошу, можете ознакомиться». Лист пергамента медленно спланировал на столик перед Гарри и Люциусом. «Хаем», — приподнял бровь Люциус, бегло просмотрев документ, «а что с состоянием всей семьи? Я имею в виду завещание Чарльза и Дарья и Поттер, дедушки и бабушки моего подопечного». Гоблин развел руками. «Увы, они не оставили у нас копии завещания», — сказал он. «Что?» — переспросил Люциус. «Как это не оставили? Прошу меня извинить, но...» «Как такое возможно?» «Я понимаю ваше удивление», — ответил гоблин. «Это очень странная ситуация. Должен сказать, что в истории были единичные случаи, когда отдельные волшебники не оставляли экземпляр завещания в Гринготсе. Ничем хорошим это не заканчивалось. Но более ничем помочь я не могу. Благодарю вас, проговорил совершенно выбитый из колеи Люциус. Вот полный отчет по движению средств на счете мистера Поттера. Еще несколько пергаментов появились перед Люциусом. Тот поблагодарил кивком. Пойдем, Гарри, нам пора. Благодарю, что уделили нам время, почтеннейший. Это моя работа, оскалил зубы в улыбке гоблин. Люциус убрал уменьшенные документы в карман, поклонился хозяину кабинета, и они с Гарри вышли в холл банка. Это плохо, да? Спросил Гарри, который, честно говоря, понял не все. Мы поговорим об этом дома, ответил Люциус. Сейчас я предлагаю зайти к Флориану Фортескию и заказать мороженое для вас с Драка. Возможно, что и ваша приятельница зайдет. Гарри кивнул. Фэй, это хорошо. И мороженое в компании есть веселее. Они выбрали потрясающий торт из мороженого разных сортов и, провожаемые потрясенными и шокированными взглядами, направились обратно в дырявый котел, чтобы по каминной сети вернуться в Малфой Мэннер. Выдают, проговорила пожилая волшебница в засаленной мантии, ненадолго вынув изо рта трубку. Малфой нигде не потеряется. Проклятая порода. Все их деньги проклятущие. Поддержала ее ведьма помоложе из-за соседнего столика. Ладно вам, тетки, полный маг оторвался от вестника Квиддича. Малфой не враг себе и своему роду, не обидит сироту. К тому же он с Поттерами родня через жену. А пацан у Макглав жил, об этом и газеты писали. У Макглав лучше было, что ли? Может, сироту и не обидит, не согласилась та ведьма, что помоложе, но ничему хорошему не научит. Все знают, что он от Азкабана за деньги отмазался. Таким вообще детей доверять нельзя. А кому доверять-то, как не родне? Тебе, что ли? Да хоть бы и мне. Макс мерил ее презрительным взглядом и покрутил головой. Тоже мне воспитательница. По кабакам таскаешься, а туда же. А это не твое дело. Повысила голос ведьма. Тише, уважаемые, тише. Примиряюще поднял руки владелец заведения Том. Не надо ссориться. Было бы с кем ссориться, буркнул маг, возвращаясь к своей газете. Ведьма надулась, но промолчала. Та, что постарше, задумчиво курила. Гарри, Драко и Фэй в компании Сириуса Блэка расправлялись с тортом, сидя на террасе. А в кабинете расположились взрослые волшебники. Ничего не понимаю, сказал Люциус. Ничего. Поттеры-младшие оставили стандартное завещание. Но это значит, что Джеймс не вступил в права наследования. И куда делось завещание его родителей? Это же верх неосмотрительности. Тогда тролль знает, что творилось. Не было никаких гарантий, что тебя не убьют или не арестуют. Что не уничтожат завещание. Некоторым недалеким типам плевать на волю умерших. Они не понимают, что берут в таком случае на себя и свой род. Но от Чарльза и Дарья я такого не ожидал. Каролайн отпила глоток вина. «А вам не предложили подтвердить право наследования по крови?» – спросила она. «Это же стандартная процедура. В том-то и дело, что нет. Значит, они живы, только и всего», – ответил Барти. «Поэтому унаследовать просто ничего нельзя, а завещание, ну, мало ли, может, у какого доверенного лица». «Барти», – потрясенно проговорила нарцисса, – «но как такое может быть? Они что, сведения из внешнего мира не получают? У них сын и невестка погибли, внук у Макглав в полном небрежении жил, а они, это первое, что приходит в голову», пожал плечами Барти, «и, честно говоря, других объяснений я просто не вижу, но нам стоит нанести визит в дом Поттеров, кто-нибудь знает, где он находится?» «В Кенте», ответила нарцисса, «недалеко от Рочестера, а в отделе тайн никаких сведений быть не может», подал голос Северус. «Я хочу сказать, что мы можем воспользоваться кровью Гарри Поттера для доступа, но хотелось бы получить все имеющуюся информацию. Я попробую что-нибудь разузнать», задумчиво кивнул Люциус. «Есть у меня пара человечков». Лифт мягко затормозил и остановился, чуть подпрыгнув, на нужном этаже. Отдел тайн не пользовался большой популярностью у посетителей Министерства магии, так что в лифте Люциус был один, что его, впрочем, совершенно устраивало. Хотя сплетни разнесутся все равно, чиновники вполне могли дать фору любопытным кумушкам, да и пикси с ними. Почему бы благородному волшебнику не посетить других благородных волшебников? Вот то-то и оно, и пусть подавится. На площадке перед лифтом на стуле дремал Артур Уизли. Это еще что такое? Впрочем, до рыжего недоразумения лорду Малфою дела не было. Ему было нужно поговорить с одним хорошим знакомым. Хороший знакомый с благодарностью принял увесистый мешочек, посетовал на жизненные трудности, попросил подождать и вскоре вернулся с несколькими свитками пергамента. Люциус спрятал уменьшенные свитки в карман, поблагодарил и отправился во свояси. Проснувшийся Уизли проводил его тяжелым взглядом. Люциус пожал плечами. Видимо, дорогая супруга и детишки довели мужика до последней стадии, и он, бедолага, прятался от них в месте, где его точно не будут искать. Ну и сам виноват. В холле министерства Люциуса внезапно схватили за руку и довольно грубо втолкнули в какую-то неприметную каморку. Не успел блондин дернуться, как к его шее была приставлена волшебная палочка. Довольно сильно, до синяка, надо заметить. «Люциус», — послышался хорошо знакомый голос, — «дружище, ты ничего не хочешь мне рассказать, Уолдин?» — пискнул Малфой. «Он самый, выбирай, или ты мне сейчас же все рассказываешь, или я не отвечаю за последствия». Люциус сник. Тролль бы побрал палача. Оставалось надеяться, что связь по метке, как в старые времена, работала в обе стороны. Что-то мямля Макнейру, Малфой настроился на Миледи. Сперва ничего не происходило, но вдруг их с Макниром затянуло в воронку перемещения. Сработало. Их выкинуло в гостиную дома Краучи, куда тут же ворвались полуодетые Барти и Северус и Каролайн в халате. Макнира мгновенно скрутили, разоружили и привязали волшебными путами к стулу. «И как это понимать?» — спросила Каролайн. «Он меня выследил», — ответил Люциус. «Порт-ключ, что ли?» — прищурился Макнир. «Или что? Ничего себе, мой лорд! Что они с вами сделали?» В ужасе спросил он и тут же уже намного тише добавил. «И делают, Мерлин». Барти, Северус и Люциус переглянулись. «А кто это?» — спросила Каролайн. «Уолдин Макнир», — представил старого знакомого Люциус, — «служит в министерстве в отделе по контролю за магическими существами. Напал на меня в холле. Вы меня не узнали?» — с какой-то детской обидой спросил палач. Каролайн провела рукой по лицу. «Мы не знакомы», — ответила она. «Вы говорите о моем отце». «Отце? Ну как же так?» — обмяк в веревках Уолдин. «Я же почувствовал. Крауч, а ты какого лысого гоблина живой? Тебя забыл спросить», — буркнул Барти. «И что с ним теперь делать? Меня больше волнует, сколько еще таких сюрпризов может быть», — заметила Каролайн. «Мы были слишком беспечны, а теперь придется расхлебывать». «Подождите», — жалобно проговорил Макнир. «А как же метка? И где повелитель?» «Я за него», — буркнула Каролайн. «Мерлин, не было печали. Что будем решать? Обливейт?» — предложил Снейп. «Не выход», — не согласился Люциус. «Метка-то останется. Так и будет меня потом подкарауливать. А если его каждый раз обливейтом, то что там от мозгов-то останется? А если обработать?» — предложил Барти и принялся деловито расстегивать на пленнике одежду. Тот занервничал. «Отстать, извращенец! Вы что, совсем тут обалдели? Я жаловаться буду». «Интересно, кому?» — ехидно спросил Люциус. «И на кого?» Каролайн приложила ладонь к груди Макнира. Тот замер, выпучив глаза, но когда услышал «Парсилтанг», его лицо постепенно приняло блаженное выражение. Люциус покачал головой. Северус вздохнул. Впрочем, с него все эти установки Каролайн уже сняла. Да и не должны они были его убить после того, как их магия все больше и больше сливалась воедино. Наконец все было кончено. Освобожденный Макнир суетливо застегивал мантию. Люциус взглянул на Каролайн с большим уважением. Колдовство на Парсилтанге свидетельствовало о ее недюжинной магической силе и огромных знаниях. К тому же лорд других волшебников не зачаровывал. Собственные наработки, или результат странствий и учебы в дальних странах, в любом случае ему сказочно повезло, что смог оказаться полезным. После ритуала возвращения даров смерти заметно укрепились щиты Мэннера, а уж редчайшие кристаллы для всех членов семьи и амулеты из них точно обогатят семейную сокровищницу. И это только начало. «А знаете», — сказал он, — «может это и не важно, но у лифта на том этаже, где находится отдел тайн, сидел Артур Уизли. Может он там, конечно, от жены прячется, но все равно странно. И бумаги я принес. Интересно», — проговорила Каролайн. «Давайте-ка сюда бумаги, Альбус». Донеслось из камина. «Альбус, где тебя Пикси носит?» «Альбус, дело есть». Дамблдор тщательно нарисовал в воздухе сложную фигуру волшебной палочкой и старательно, как первокурсник, проговорил заклинание. И тут же убрал палочку в рукав. Аластер точно заметит, что что-то изменилось. Бузинная палочка так и не нашлась. Хорошо еще, что сохранил на память свою старую. Не пришлось идти позориться к Оливандеру на старости лет. Красное дерево и волос единорога, хороша для трансфигурации чар. После многих лет колдовства старшей палочкой чувствовал себя чуть ли не сквибом. Ужасно. И, главное, никаких следов вора. На каминный коврик выбрался Моуди. Малфой был в отделе тайн, без предисловий начал он, тут же плюхаясь в кресло. Чем там занимался, непонятно, но если ходил в зал пророчеств, то должен был убедиться, что шар могут взять или Поттер, или Риддл. Эх, отдали пацана упырю. Дамблдор покачал головой, ужасно, но с другой стороны сердце грела мысль, что Том оказался таким предсказуемым, так что еще поборемся, и посмотрим, кто кого. Глава 22, в которой тайная комната открывает свои секреты, а невыразимцы берегут свои от Дамблдора. Волшебники старательно изучали документы, принесенные Люциусом. Барти выставил выпивку, налили и Макнейру, который тихо сидел в углу со стаканом огневиски и переваривал случившееся. «Собственно, тут мало что есть», — сказал Барти, — «но ничего необычного. Кто-то обращался в отдел тайн, но его не интересовало само поместье. Хм, а из-за чего может схлопнуться защита? В старых хрониках писали о прорывах Инферно, но я в жизни не поверю, что Чарльз Поттер таким вещами занимался. И проход в холмы он вряд ли искал», — согласился Люциус. «А меня удивляет, почему Джеймс Поттер не пытался открыть поместье», — сказал Северус, — «или это он в отдел тайн обращался?» «Не похоже», — сказал Люциус, — «обращение анонимное. Ему-то какой смысл секреты разводить? Да и не тот уровень, чтобы невыразимцы у него анонимные заявления принимали. Можно попробовать у Блэка разузнать». «Поттер тогда вырвался на свободу», — вздохнул Люциус, — «я неплохо знал Дарею, она бы костьми легла, но жениться на маглорожденной не позволила. Да и Чарльз Поттер в восторг бы от такой перспективы не пришел. Ты же не считаешь, что он сам?» — пробормотал Северус. «Скорее всего, не сам. Откат еще никто не отменял. Все-таки глава рода именно его отец», — ответил ему Барти, но мог радостно воспользоваться представившейся возможностью. «Или ему посоветовали оставить все как есть. Мол, потом все разрулим. А сейчас есть дела поважнее». Каролайн водила кончиком пальца по губам. «Мне все не дает покоя тот сквип, которого мы видели на родовом гобелене Блэков», — сказала он. «Колдовать он, конечно, не мог, но ведь зелье или артефакт пронести в дом вполне способен. Все-таки интересно, не жил ли он в поместье Поттеров. Сестра моей жены что-то может знать», — проговорил Люциус, — «но есть большой риск, что она тут же помчится докладывать Дамблдору. Это он заключал ее брак с Тонксом. Не похищать же ее. У нее есть дочь», — сказал Северус. «Пятый курс Хаффлпаффа, на редкость неуклюжая девица со странным именем Нимфодора, Метаморф. Слышал краем уха, что мечтает поступить в школу Авроров». «Неуклюжая и в школу Авроров?» — переспросил Барти. «Хотя при поддержке Дамблдора может и поступить. Тут нужно быть очень осторожными», — сказала Каролайн. «Мы все ближе подбираемся к разгадке старых секретов, можем невзначай задеть какую-нибудь ниточку паутины. Одно дело отмочить что-нибудь, чтобы попугать обывателей и запутать оппонентов, а совсем другое – дать им понять, что именно нас интересует. Кстати, мы давно не устраивали показательных акций», – заметил Барти. «Есть идеи?» Макнир придвинулся поближе. «Так это все вы?» – спросил он. «Мы», – кивнул Барти, – «втроем». «А, начал тот, я потом объясню», – положил ему руку на плечо Люциус. В глазах Каролайн сверкнули красные искры. «Мистер Макнир», – достаточно жестко сказала она, – «10 лет назад кто-то убил мою мать, и когда я искала сторонников моего отца, в меня бросались заклинаниями. Что вы на это скажете? Можно ли вам доверять?» Уолдин замотал головой. «Вы что, чтобы я да на женщину-повелителя? Магией клянусь». Его озарила яркая вспышка. Каролайн кивнула. «А насчет заклинаний? Это когда? Несколько лет назад? Да я был счастлив, что повелитель дал о себе знать хоть меткой. Так что тоже не я». Каролайн вздохнула. Она привыкла не доверять никому, но этот человек не лгал. «А все-таки?» – спросил Макнир. «Где же повелитель?» Кровавый барон несколько долгих секунд рассматривал медальон Слизерина. Потом поднял свои жуткие глаза на Северуса. «Реликвии основателей должны вернуться в Хогвартс», – сказал он. «Госпожа тоже так считает», – ответил Снейп. «Но ей нужно принять наследие. Других мест, связанных со Слизеринами, не осталось, ей придется войти в тайную комнату. Она знает, как это сделать?» – спросил призрак. «Даже мы не можем туда попасть». «Знает», – кивнул Снейп, но этот ход явно устраивался не самим Салазаром. Призрак вздохнул, что выглядело довольно странно, ведь по-настоящему он не дышал. «Больше ничем не могу помочь. Вы же понимаете, что мы были первыми, к кому обращались, когда искали комнату». «Хорошо», – сказал Снейп, но дело в том, что директор узнает, что я привел в замок несколько человек. Директор сейчас слишком занят поисками своей волшебной палочки», — коротко хохотнул барон. «Все призраки и портреты получают массу удовольствия от этого зрелища. Он не заметит, даже если вы приведете с собой драконов, великанов и троллей. Но я помогу наследнице Слизерина, если медальон вернется в школу. Я передам миледи», — наклонил голову Снейп, «она хочет вернуть в замок все реликвии». «О, в таком случае помогут все призраки Хогвартса. Благодарю вас, барон», — еще раз поклонился Снейп. «Простите, вы сказали, что директор Хогвартса лишился своей волшебной палочки?» «Именно так», — Северус сглотнул. «Не может быть». Уолдин Макнир медленно приходил в себя после рассказа Малфоя. «Вот, значит, оно как, заманили, гады, повелителя в ловушку и лича из него сделать хотели. Малфой, конечно, скользкий тип, но ведь магией поклялся. Эх, знай он раньше. Хотя, что бы он смог сделать? Макниры и Стари были спецами по зачарованному оружию да неплохими боевыми магами. И предсказатели в роду случались, куда ж без этого. В Шотландии маглы бывает, что чуют. Селенок бы не хватило остатки души поглотить. Повезло лорду с дочкой, не отреклась от своей крови. А то сейчас прямо мода какая-то дурная от своих корней отходить. И Барти Краучу повезло, в его доме госпожа живет, и Снейпу, и Малфою. Может и ему чего обломится, у него, конечно, не замок, но дом вполне укрепленный, ни одну осаду выдержал, и место силы есть. Лорд никогда не отказывал своим в том, чтобы укрепить щиты и обновить алтарь. Да уж, надо будет озаботиться хорошим приемом, винный погреб проверить, узнать, что госпоже больше по вкусу. Люциус намекнул, что она может то, на что даже сам повелитель не сподобился. Шутка ли, наследие Слизеринов, и ему позволит присутствовать. Это же такая честь. Надо будет хороший подарок по такому случаю присмотреть, чтобы не ударить в грязь лицом. А еще пророчество это. Ну надо же, сколько всего пропустил. Ничего, наверстает, и будет держать ухо востро. Артур Уизли тяжело вздохнул и трансфигурировал из щепки стул. Дежурить, так дежурить, хотя очень скучно. С другой стороны, никто не орал, не визжал, не требовал денег и не ныл. Нужно пожить с кучей детей, чтобы начать ценить тишину и покой. Тут и газету можно спокойно почитать, и съесть принесенный из дома ланч. В министерском буфете было дорого, а в кабинете коллеги косились. К тому же его дежурство было важным заданием Ордена Феникса. Он тут не просто так сидел, уже засек паразита Малфоя. Глядишь, и остальных засечет, а там, накажут гадов, будут знать, как над честным человеком смеяться. Недолго им осталось, недолго. Ритуал надо было проводить в ближайшее время. Причем Люциус настаивал, что надо пригласить не только всех упсов, оставшихся на свободе, но и некоторых нейтралов. По крайней мере, Паркинсонов, Булстраудов и Забини. И кто из них пытался меня убить? Прищурилась Каролайн. Мой человек в отделе тайн сказал, что была секретная разработка, сказал Люциус. Сигнальные чары, реагирующие на метки. Вы пытались их активировать, а срабатывали чары. Вот, тут расчеты и указания, кто мог их использовать. Каролайн внимательно просмотрела пергаменты. Это многое объясняло. Как все-таки приятно сознавать, что никто из тех, кто когда-то присягал лорду, не пытался ее убить. Правда, оставалась еще смерть матери. Но рано или поздно, она все узнает. «Ладно», — сказала она, «но дело в том, что проход в тайную комнату находится в туалете. Мне что, весь цвет британской магической аристократии через канализацию протаскивать? Я поэтому и искала какой-нибудь другой вход. Самой мне все равно, после пещер летучих мышей и нор некоторых речных обитателей меня уже ничем не испугаешь. Мы можем сходить туда сами, посмотреть, что и как», — предложил Барти, «может и другой вход найдем, поприличнее. Так будет лучше всего, мало ли, что там». Снейп кивал. «Содержимое тайной комнаты стоило осмотреть без толпы свидетелей. Я с вами», — тут же сказал Люциус, — «и у Олдена взять стоит. Он боец надежный. Раз комнату уже открывали, но там вполне могут быть ловушки. Лишние палочки не помешают». «Да, так будет лучше», — подумав, кивнула Каролайн. «Меня беспокоит, что я помню, где вход и как его открыть. И про Василиска. Но больше ничего. Как будто просто вырезали кусок памяти. Это может быть связано с остальными крестражами, но рисковать действительно не стоит. Тогда вы, Люциус, организуете вызов Дамблдора в министерство, и хорошо бы он там застрял подольше, а Северус попросит привидения нас подстраховать. «Можно еще Уизли пугануть как следует», — предложил Барти. «Не думаю, что он там от жены прячется. А если Дамблдор решит, что некто берет штурмом отдел тайн, то точно с места сорвется». Присутствующие кивнули. Артур Уизли уже привычно устроился на своем посту и развернул газету. Через час можно будет и перекусить, а потом и подремать. Но его планы оказались нарушены. Первым на площадке появился Люциус Малфой и торопливо скрылся за дверью, ведущей в отдел. Причем дверь осталась приоткрытой. Тут же снова открылся лифт, и за Малфоем последовал Макнир. Он тоже не удостоил Уизли даже взглядом и скрылся за дверью. Ну да, все министерства считало, что подкаблучник Артур скрывается от дорогой супруги потому, что опять потратил жалование на макгловские поделки. Да чтоб они понимали. За Макниром последовал Нот, Крэп, Гойл, Эйвери Роули, Яксли, Гиббон Силвин. Уизли в ужасе зажал рот ладонью. Это был просто кошмар наяву. Ужасно. Даже если они не смогут взять пророчество, то явно задумали что-то чудовищное и непоправимое. Они могли захватить какое-нибудь секретное оборудование, редкие артефакты. Артур напряг память, размышляя, чем еще так привлекателен для пожирателей отдел тайн. Хроновороты. О, нет, срочно, срочно вызывать Моуди и Дамблдора, и Люпина, и Шиклбота. Они спасут магическую Британию и не дадут всяким мерзавцам среди бела дня. Ну, то есть не позволит. Что именно нее позволит и не дадут, Артур уже додумывать не стал и активировал выданный ему артефакт. Надо ли говорить, что никаких упивающихся в отделе тайн не было? Люциус сумел уговорить волшебников пожертвовать несколькими волосками, дав непреложный обет, что они будут использованы только для пользы дела и ни в коем случае не во вред владельцам. Оборотное зелье у Северуса всегда имелось в избытке. Несколько магов из Лютного, которых Макнир провел в министерство, дали клятву неразглашения и приняли облик сторонников лорда. А дальше было дело техники. Человек Малфоя встречал пришельцев, вручал им по мешочку с деньгами и провожал до секретного камина. Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор был в ужасе. Началось, все-таки началось, и от него ждут помощи и поддержки, советов и руководства. А он, но деваться некуда, он все-таки поборется. По крайней мере, дорого продаст свою жизнь. Если он сейчас спрячется и пересидит, то потом собрать сторонников просто не сможет. Жалко, что так мало надежных сильных бойцов. Ну, ничего. И он решительно шагнул в камин. Члены Ордена Феникса замерли перед тяжелой дверью, ведущей в отдел тайн. Но деваться было некуда. Дамблдор тяжело вздохнул и шагнул вперед. Перед ним открылся коридор с множеством дверей. Тихо, пусто. Маги еще пару секунд потоптались на пороге и всей толпой ввалились внутрь. «Куда теперь?» – шепотом спросил Люпин. Одна из дверей распахнулась, в коридор выглянул незнакомый маг. «Господа, а что вы здесь забыли? Вам назначено, я председатель Визингомата». Решительно вышел вперед Дамблдор. «Я точно знаю, что в отдел тайн проникла группа магов с преступными намерениями». «В самом деле?» – переспросил невыразимец. «Ну, пойдемте, будем искать». Маг не был знаком никому из орденцев, на него уставились недоверчиво, но сходу отвергать разумное предложение было, по крайней мере, странно. В Хогвартс зашли через потайной ход. Северус провел всех на второй этаж. «Здесь?» – спросил он у леди. И, заручившись утвердительным кивком, дал сигнал кровавому барону. В туалете собрались все привидения Хогвартса, включая Пивза, который вел себя на редкость прилично. Северус Снейп представил им свою леди. Каролайн огляделась и решительно направилась к одной из раковин. «Откройся!» – прошипела она, обращаясь к змейке, выгравированной на кране. С противным скрежетом раковина отъехала в сторону. «А во!» – прокомментировал это Макнир. Волшебники заглянули в темный и неаппетитно пахнущий проход. «Да уж!» – заметил Барти. «А что ты хотел?» – удивился Северус. «Канализация же!» Волшебники скинули плащи, под которыми оказались защитные костюмы из драконьей кожи и высокие сапоги. Плащи тут же убрала вызванная Бартивинки. «Давайте я первый», — сказал Макнир и решительно шагнул вниз. Несколько секунд было тихо, потом послышался его голос, усиленный сонорусом. «Тут довольно мягко, хотя и грязно». За ним прыгнул Барти. За ним — Каролайн, потом Северус и последним Люциус. Призраки просочились следом. Раковина медленно встала на место. Внизу оказалась куча каких-то сухих стеблей и мелких костей. Люмосы на концах волшебных палочек осветили большой туннель, по которому вполне мог пройти взрослый человек, причем даже не пригибаясь. И куда дальше? поинтересовался Люциус. «Надеюсь, нас не зальет водой или еще чем?» «Не должно», сказала Каролайн. «Я не удивлюсь, если этот участок фальшивый и с самой системой канализации не связан. Иначе здесь было бы по колено жидкости. Да и такой объем труб в замке просто не нужен. Даже если придется чинить, то для этого есть эльфы. Это именно проход». «Да», согласился Барти. «Если все трубы такого объема, то какой толщины должны быть стены? Это именно что проход, возможно, магически увеличенный. А запах тут, скорее всего, от того, что рядом проходит настоящая канализация». «Тогда пошли», — предложил Северус. И они двинулись вперед, сканируя окружающее пространство заклинаниями. «Стой», — скомандовал Люциус. «Похоже, сигналка». Заклинание было довольно простым, и его легко сняли. «Странно», — заметила Каролайн, — «такой примитив. Или дальше будет что-то посерьезнее, а может и не быть», — сказал Снейп. «Вход в туннель доступен только Змееусту. Хотя, наверное, можно выучить несколько слов на парсилтанге простым звукоподражанием. Но для этого тоже нужен Змееуст. А вас, миледи, Дамблдор не знал. Насчет Поттера я не уверен. Думаю, что за ним все-таки следили. А ребенок, да еще выросший у маглов, сигнальные чары вряд ли обнаружит. Ты же не думаешь, что сюда могли допустить Гарри?» — удивилась Каролайн. «Кто знает», — подал голос Люциус. «Помните историю с троллем? Северус еще решил, что это проверка для Поттера. Бросится мальчик на защиту девочки или нет? Не удивлюсь, если планируется таким же образом разгадать загадку Слизерина. Тогда должно быть что-то, что позволит отслеживать ситуацию», — заметила Каролайн. «И мне это не нравится. Неужели кто-то, кроме моего отца, мог побывать в комнате?» «Пока не дойдем, не узнаем», — ответил Барти. Дорогу перегородил завал, который, впрочем, быстро разобрали, укрепив заодно стены. Призраки молча сопровождали волшебников. За завалом обнаружилась сброшенная змеиная кожа огромных размеров. «Ничего себе», — выразил общее мнение Макнир. Северус тут же отщипнул несколько чешуек. «Василиск», — пробормотал он. «Настоящий василиск, и какой же огромный», — восхищенно проговорил Люциус. «Невероятно. Кожу захватим на обратном пути», — сказала Каролайн. «У нас не так много времени». «Значит, вы говорите, что на территории отдела тайн находится группа волшебников?» — на Дамблдора мрачно смотрела из-под капюшона незнакомый невыразимец. «Да, это те, кто раньше входил в число упивающихся смертью», — величественно проговорил Дамблдор. «Они могут попробовать захватить редкие артефакты». «Вы считаете, что в наше хранилище так легко попасть?» — удивился невыразимец. «Любезный, самые захудалые лавки и магазины защищают чарами, а это отдел тайн. Даже если предположить, что некто сумел проникнуть в какое-то из хранилищ, хотя и это маловероятно, но предположим, он просто не сможет ничего отсюда вынести. И вам, как председателю Визингомата, это должно быть прекрасно известно. Но, раз вы настаиваете, то я попрошу коллег проверить все помещения». Директор Хогвартса занервничал. Он слишком привык полагаться на свой авторитет. А это был как раз такой случай, когда его авторитет не работал. Отдел тайн был настоящим заповедником представителей старых семей и ревнителей традиций. «По крайней мере, я вас предупредил», — сказал Дамблдор. «А сейчас вы останетесь здесь и дождетесь окончания осмотра», — перебил его невыразимец. «За свои слова надо отвечать. Или вы не согласны?» Дамблдор замер, приоткрыв рот. Он уже давно отвык от этого. «Да как вы?» — вскинулся Моуди. «Спокойно». У дверей мгновенно возникли еще две фигуры в плащах с низко надвинутыми капюшонами. Шутки кончились, и члены Ордена Феникса смирились. Связываться с невыразимцами, да еще на их территории, желающих не было. Дальше обнаружилось еще несколько сигналок. «Похоже, что и шкура тут для антуража», — заметила Каролайн. «Василиски хоть и магические, но змеи. Им для линьки вода нужна. Да и глупо оставлять для такой змеи возможность выползать из комнаты в школу, полную детей. Если считать, что сюда должны были как-то заманить Поттера», — ответил на это Люциус, — «такой антураж самое то. Завал этот, шкура гигантской змеи. А вот и дверь», — Барти указал на массивную плиту, которую украшали искусно вырезанные змеи с изумрудными глазами. «Откройся», — приказала Каролайн. Глаза змей засветились, они сами сдвинулись с места, раздался скрежет, и перед волшебниками открылся еще один проход. «В зале пророчеств никого нет», — доложил тихий бестелесный голос. Дамблдор вздохнул. Подобные сообщения он слушал уже на протяжении почти что часа. Неужели Артур ошибся? Да нет, это было невозможно. Но что тогда произошло? Вот это да! Тайная комната поражала воображение. Огромный зал, величественные статуи, колонны, уходящие ввысь, эхо шагов по мраморным плитам. Все-таки интересно, для чего она? Как вы думаете? Спросил Барти. Неужели только для Василиска? Это как-то расточительно. Каролайн с интересом оглядывалась. Ее спутники разбрелись по залу. А где Василиск-то? Спросил Северус. Там, указала Каролайн на статую, его нужно позвать. Но это позже. Сперва надо все тут осмотреть. Во-первых, нужен другой вход, а во-вторых, все интересное. Я не думаю, что Дамблдор был здесь. Почему? Спросил Люциус, осторожно ощупывающий одну из колонн. «Шкуру мог вытащить и мой отец», — сказала Каролайн, «например, для продажи, и попасться на этом. А почему я так уверена, не знаю. Просто у меня такое чувство». Призраки тоже разбрелись по залу. До сих пор ни один из них не произнес ни слова. Перед Каролайн завис кровавый барон. «Я подтверждаю ваши слова», — сказал он, «директор Хогвартса не входил сюда. Мог и планировать на потом». Сказал Люциус, если действительно тут что-то готовилось для Поттера. Нет уж, прищурилась Каролайн, ему тут делать нечего. Это создал мой предок. Здесь, указал толстый монах, здесь что-то есть. Откройся, приказала Каролайн. Стена между двумя колоннами отъехала в сторону. Там была большая комната, полностью заставленная сундуками. Ох ты, только и смог выговорить Макнир. Открывать сундуки могла только Каролайн. Книги, артефакты, золотые монеты... «Драгоценности. Невероятно!» – проговорила Каролайн. «Как же Слизерин все это тут оставил? На что он потом жил? Может, он планировал вернуться?» – предположил Северус. «А потом что-то случилось? Очень даже может быть!» – согласился Люциус. «Ладно», – сказала Каролайн, бережно выкладывая медальон Слизерина на большой плоский камень рядом с бассейном, который с натяжкой можно было назвать постаментом. «Я возвращаю в Хогвартс вещь моего предка, но думаю, что пока будет лучше, если она останется здесь, и даю доступ в тайную комнату призракам Хогвартса. Обещайте хранить секрет, чтобы недостойные маги не разграбили тайник моего предка. Это разумное требование», — согласился кровавый барон после того, как призраки посовещались, «мы согласны. Теперь нужно найти удобный для всех проход сюда, и разобраться с Василиском». Достаточно удобный проход в запретный лес нашелся быстро, и вот Каролайн обратилась к статуе. «Поговори со мной, Слизерин, величайший шашаши из Хогвартсской четверки». Волшебники дружно зажмурились, прислушиваясь к шелесту от движения массивного тела по камням, а затем и к шипению. «Можно открыть глаза», — наконец сказала Каролайн. Сахиши никого не обидит. Василиск был огромен и прекрасен. Он охотно поделился с волшебниками ядом, рассказал наследнице своего хозяина, что он охраняет сокровища и школу и согласился поучаствовать в ритуале принятия наследия. Судя по всему, наследница ему понравилась. «Ну что ж», — сказала Каролайн, когда ее будущий питомец убрался во свояси, «выйти можно через проход, который ведет в лес. Определимся с ориентирами, да и аппарировать оттуда можно». Они заблокировали проход в туалете, вежливо распрощались с довольными призраками и отправились в поместье Краучи. Надо было многое обсудить. «Как видите, мистер Дамблдор», — насмешливо проговорил невыразимец, «никаких посторонних в отделе тайн нет». «Но они сюда вошли», — тихо сказал директор Хогвартса, начиная понимать, что его для чего-то выманили из замка. «Сюда многие входят», — пожал плечами невыразимец, «мы оказываем услуги частным лицам, и вы это отлично знаете. Осматриваем старинные артефакты, помогаем с переводами древних манускриптов, консультируем. Это совершенно законно, к нам многие обращаются. А почему тогда не вышли?» Зло спросил Моуди. Невыразимец показательно вздохнул. «А вам-то что за печаль?» «Я повторяю, любой законопослушный маг может посетить отдел тайн, если у него есть такая необходимость. Любой. У вас есть основания утверждать, что у этих господ были дурные намерения». Ответить на это было нечего. «Мы уходим», — поднялся Дамблдор. «Хорошо, что хоть сесть предложили. Я поставлю в известность об этом инциденте министра и главу Эврората», — мерзко улыбнулся невыразимец. Дамблдор дернулся, но сдержался. Чей-то подлый план удался. В Хогвартсе было все спокойно. Приборы работали, ничего не изменилось. И это было странно, очень странно. Зачем его удалили из школы? Может быть, у его противников что-то сорвалось, или его отвлекали от какого-то другого места, и как точно узнать? Глава 23, в которой темная триада открывает инкогнито, а Фэй окончательно становится завидной невестой. Уолдин Макнир перерезал горло жертвенному петуху и щедро окропил кровью кузнечный горный наковальню. Разжег огонь и положил на угли заготовку. Сколько же лет он не касался древних инструментов, которые передавались в их роду из поколения в поколение. Когда-нибудь он передаст их своему сыну, а сейчас он приготовит свой дар. Госпожа дала ему целый флакон яда Василиска, и он сможет выковать грозный меч, настоящий шотландский клеймор. И ничего, что тяжелый, он не посмеет принести в дар легкий палаш. Да, именно так, и закалит его в яде тысячелетнего Василиска, чтобы даже легкая царапина несла смерть врагам. И убедившись, что заготовка достаточно раскалилась, Макнир перенес ее щипцами на наковальню и взялся за молот. Это будет лучший меч, достойный госпожи и мастерства его предков. Гарри Поттер перевернул страницу бестиария. Вот Василиск, показала Фэй. Змей на картинке горделиво свернулся и сверкнул желтым глазом. Драко присвистнул. И это водится в Хогвартсе. Чего-то мне 1 сентября в школу не хочется. Тем более, что наша гостиная в подземельях. Ну, его много лет не видели, сказала Фэй, и тетя с ним договорится. Он же Василиск самого Салазара Слизерина. Ты, Гарри, тоже с ним поговорить можешь. Мы же пойдем в тайную комнату на ритуал. Интересно, как там, в этой комнате, мечтательно улыбнулся Драко, и что там Слизерин прятал. Скоро придут наши, сказал Гарри, и, наверное, расскажут. Да и увидим. Увидим, согласилась Фэй. В библиотеку заглянула Нарцисса. Вот вы где. Пойдемте пить чай. Похоже, что с обедом придется подождать. От чая никто не отказался. Когда они уже? Вздохнул Драко. Думаю, что скоро, ответила Нарцисса, которая уже с трудом сдерживала волнение. А где мистер Блэк? Спросил Драко. Что-то его давно не видно. Нарцисса встрепенулась. А действительно, территорию поместья дорогой кузен покинуть не мог, но вдруг в пруду утонул. Или еще чего. Мистер Блэк сидит под деревом в парке, отчитался вызванный домовик. Нарцисса помчалась в парк, за ней последовали дети. Сириус сидел под раскидистым дубом и рычал, угрожающе скались куда-то вверх. «Да что же это такое?» – простонала Нарцисса. «Сири, что с тобой? Опять? Чего это с ним?» – спросила Фэй. «Кошки», – ответил Драко. «Действительно, на ветке сидела и шипела тощая серая кошка. Сириус, фу!» – строго проговорила Нарцисса. «Как тебе не стыдно? Такой большой мальчик, а за кошками гоняешься, Дилли. Сними несчастное животное с дерева, пусть ее покормит и выпустит». Сириус проводил кошку тоскливым взглядом. Нарцисса тяжело вздохнула. Колдомедик предупреждал о возможных рецидивах. Вся надежда на ритуал возрождения родового алтаря Блэков. Знать бы еще, что там тетушка намудрила. Гарри тоже вздохнул. Крестный был неплохим, но каким-то неправильным, что ли. Ясно, что он болеет, но в нем было что-то легковесное. То ли дело лорд Малфой, например. Драко хвастался, что его отец владеет целой кучей предприятий в магическом и магловском мирах. А дядя Вернон часто говорил, что богатый человек должен пристально следить за своими деньгами, а то не заметит, как его оберут до нитки. Может, у магов и были какие-нибудь дополнительные возможности все это контролировать, но ведь кучу бумаг все равно приходилось читать. Потому что финансовые документы, прежде чем подписывать, нужно очень тщательно изучить. Во избежание, леди Малфой командовала домовиками и следила, чтобы у всех обитателей Мэнора всего было в достатке. А еще организовывала все праздники и приемы, о чем также поведал Драко. Мистер Крауч и леди Каролайн тоже были людьми основательными, всегда все объясняли и отвечали на вопросы. А у мистера Блэка на уме только проказы. Может, потом пройдет, конечно, и... Похоже, что про мантию-невидимку мистер Блэк так и не понял, и не простил крестнику ее возврат. Ну и пусть. Знакомый мастер леди Каролайн прислал каталог, и Гарри уже выбрал для себя форму и материал для будущих артефактов. Они будут защитными. А жемчужинку леди Малфой посоветовала всегда носить при себе. Такой жемчуг, да еще подаренный, даровал здоровье. Надо будет книжки посмотреть, наверняка в библиотеке есть. Ведь род Поттеров был известен именно артефакторами. Кто знает, может, и Гарри когда-нибудь создаст что-нибудь замечательное. Кто знает.